Глава шестая. К концу первого десятилетия 2000-х годов дочка Королёвых училась на первом курсе юридического факультета в университете, а сын проходил срочную службу в армии в Новосибирске. Вячеслава Романовича, да, к 48 годам его стали называть по имени-отчеству, пригласили на хорошую должность в более крупный банк. Софья работала в той же коммерческой компании. До той поры ее вполне устраивала ниша, которую она занимала, а именно то, что она была самым результативным менеджером в коммерческом подразделении и отвечала лишь за себя и своих клиентов. Вместе с тем она наблюдала, как каждые полтора года учредитель, он же единовластный владелец фирмы, нанимал нового генерального директора, который приводил с собой свою команду управленцев. И вся работа менялась настолько, что даже Софье с ее опытом и достижениями в сфере продаж становилось невмоготу. Более того, узнав о колоссальном опыте Софьи, о ее служебных заслугах, в том числе об огромной клиентской базе, каждый новый директор пытался сделать ее еще и доносчиком и на коллег, и на клиентов, предлагая за это приличное ежемесячное вознаграждение в виде премии. В результате Софья решила изменить себя, в смысле стать жесткой и безжалостной акулой бизнеса, чтобы не ее прогибали, а от нее зависело, что должно происходить в компании, а каких ситуаций просто не должно возникать. В дальнейшем она намеревалась, пройдясь по головам, стать для начала коммерческим директором, а позже, возможно, и соучредителем. Тем, как она намеревалась из хорошей и доброй себя превратиться в гадину, чтобы перед ней склоняли головы и колени, Софья ни с кем делиться не собиралась, даже с мужем, надеясь, что в семье она сумеет сохранить себя любящей женой, матерью, дочерью, сможет продолжать общаться с друзьями. План тут Софья начала вынашивать осенью, а в самом начале года у нее произошла одна из самых необычных встреч в ее жизни, которая оказалась знаковой. С Мананой, главным бухгалтером одной из фирм, Софья познакомилась несколько лет назад. До того дня они общались исключительно по телефону. Документы отправляли друг другу сначала электронной, затем обычной почтой. А в тот раз им необходимо было встретиться для подписания нового договора. Офис Софьи располагался на Тверской улице. С Мананой они договорились встретиться в метро на станции Пушкинская. В фойе сесть было негде. Вспомнили про лавочку у последнего вагона. Там и устроились. Деловую часть закончили, подписав договор. Но не могут же две женщины просто так расстаться, не поговорив о жизни, о семье, о детях. Так вышло и у них. Манана была грузинкой и примерно такого же возраста, как Софья. Главный бухгалтер рассказала о себе, про дочку, оканчивавшую в том 2008 году университет в Тбилиси. Слово за слово, как-то так вышло, что Софья поведала ей о своей дороге к Богу. В своем рассказе Софья вернулась к истокам их семейной жизни. Тогда она носила двойню. За месяц до родов ее положили в больницу. В палате помимо нее находилось еще 6 женщин. У одних был маленький срок беременности, другие, как Софья, ожидали родов. У каждой имелась своя история. Начало 90-го года, февраль. В один из больничных вечеров вышло так, что одна из беременных начала рассказывать историю про неудачные роды, о больных младенцах, о детях с дефектами, о том, как гибли роженицы. Тему подхватила другая женщина, потом третья, потом четвертая. Софья лежала на кровати лицом к окну, занавески отсутствовали во избежание лишнего скопления пыли. Чтобы абстрагироваться от страшилок, которыми забавлялись ее соседки, она устремила взгляд в черное беззвездное зимнее небо и неожиданно для себя начала мысленно разговаривать с Богом. Первым делом она попросила прощения за то, что многое делала неправильно. Потом поблагодарила за то, что она живет, за встречу с Вячеславом, за то, что носила его детей в своем чреве. Обратившись к Богу, она думала, что ежели у нее родятся здоровые дети, девочка и мальчик, пол детей в результате ультразвукового обследования врачи определить не смогли, то она в него поверит. Сама примет крещение, детей окрестит. Вячеслав был крещеным, его бабушка верила в Бога. Софье понравился мысленный разговор. Ответов не было. В то же время она всем своим существом чувствовала, как вступила в некий диалог, после чего ей стало так хорошо и спокойно, что она перестала слышать страсти-мордасти, как она для себя называла истории, которыми делились женщины. Она прекратила переживать о предстоящих родах, отдав себя во власть Господа. Далее Софья попросила, чтобы у детей были карие глаза, как у нее, а форма, расположение глаз и их размер, чтобы непременно, как у Вячеслава. Длинные ноги, конечно, как у мужа. Уши у дочки пусть были бы без мочек, как у нее, и волосы по фактуре, как ее, а цветом, как у мужа. Чтобы и сын, и дочь были способны к обучению, и еще что-то думала. Разговор получился долгим, потому что, когда она захотела попить воды, в палате все спали. Просветленная Софья так на спине и заснула. Снились ей красивые купола на фоне голубого неба с белыми облаками и море цвета лазурита. Утром соседки с волнением рассказали, что она лежала с открытыми глазами, улыбалась, но не отзывалась. Через несколько дней Софья родила девочку и мальчика. Все прошло удачно и штатно. На пятый день их благополучно выписали. Глаза у детей были зеркальными, как она это называла, потому что цвет вроде бы походил на темно-синий, вместе с тем выглядел каким-то неопределенным и, да, словно зеркальным. А к году у обоих глаза стали карими. На лавке, где они с Мананой устроились, было ветрено и шумно. Вместе с тем обе словно ничего не замечали, не ощущая никакого дискомфорта. Софья рассказывала, забыв, что сидела в метро, будто бы снова лежала, устремив взгляд в черное небо и вела беседу с Богом. Она замолчала. Собеседница же внимательно слушала, не проронив ни слова. «Вам надо к нам в храм, моя хорошая. Он здесь недалеко», — после небольшой паузы заговорила Манана. «Так представляете, мало того, что и цвет глаз, как я просила, и форма глаз, и все остальное, так еще Бог мне улыбнулся. У дочки глаза миндалевидной формы, а у русских такой разрез глаз бывает крайне редко», под впечатлением от своего же рассказа добавила Софья. «И говорю, надо вам в храм. Пойдем прямо сейчас». «Нет, нет, нет, сегодня никак. У меня работа не в проворот. Что-то я с вами совсем заболталась, Манана. Теперь допоздна придется в офисе сидеть. Как вы вывели меня на эту историю, не пойму. Ни с кем, кроме мужа, не делилась». «Ладно, не сегодня. Только вам обязательно надо. Храм Космы и Дамиана. Если отсюда, то проходите памятник Юрию Долгорукому и налево. Фактически в двух шагах от метро. Маленькая церковь. Батюшка Александр. Он жил себе мирским человеком, а потом был рукоположен и принял сан священнослужителя. У нашей церкви своя история. В советские годы, когда происходили гонения на верующих, там спасалась русская интеллигенция. По средам каждые 2 недели у нас проходят лекции. Читает сам отец Александр. «Уверяю вас, Софья, вам понравится, вот увидите. Точно знаю, вам очень надо». «Я подумаю», — уклончиво ответила Софья, вспоминая, сколько у нее неотложных дел, и даже слегка корила себя за то, что так разоткровенничалась с совершенно посторонним человеком. Причем ни с того, ни с сего. «Софья, послушайте меня. 20:00 вечера. 1 раз в 2 недели. Вам это необходимо, поверьте. Вот вспомните мои слова. В ближайшую среду я вас жду». Они попрощались. Софья вернулась в офис, а Манана уехала на пришедшем поезде. Дома Софья рассказала своим, добавив в конце, что это все лишнее, времени у нее нет и вообще. «Мама!» — возмутилась 18-летняя дочка. «Как это не пойдешь? Ты же пообещала! Я с тобой, тебя буду сопровождать. Не дам тебе сбежать к твоим неотложным делам. Они подождут». «Хорошо, если ты настаиваешь», — уклончиво проговорила Софья с надеждой, что дочка забудет. «Я впервые от тебя эту историю услышала, и, признаться, она меня впечатлила. Представляю себе, как к ней отнеслась Манана, тем более она такая верующая. Пойдем вместе». Дочка и правда сопровождала Софью на все лекции. Настоятель храма рассказывал истории из Библии со своими разъяснениями, показывал картинки для наглядности. Последнюю лекцию отец Александр посвятил жизни Иосифа, который умел читать сны. Рассказал о том, как братья сначала решили его убить и уже приступили к своему черному делу, да только увидев проходивший мимо караван, добивать не стали, а продали его полуживого в рабство. Как Иосиф выжил благодаря своей немыслимой выносливости, как дар разгадывать сны ему помогал в течение всей жизни, как те, с кем жизнь его так или иначе сталкивала, сначала использовали его необыкновенность, а затем поступали с ним примерно так же, как братья, и как он, несмотря на множество страданий, и благодаря тому, что разгадал сон правителя про 7 тучных коров и 7 худых, стал наместником Египта, сохранив в себе доброту и справедливость. Никому впоследствии не мстил, в том числе и братьям. Напротив, им помог и, как никого не осудил и не изменив себе, остался самим собой. Прослушав все лекции, Софья устыдилась своих ужасных мыслей, окончательно отказалась от идеи переделываться в злобную бизнес-фурию и совершенно успокоилась по этому поводу, оставшись той Софьей, которой всегда и была. Справившись с таким жутким искушением, она чувствовала себя уверенней и работалась легче и интереснее. Через 1,5 года владелец уволил очередного наемного генерального директора, решив, что эффективнее управлять фирмой самому, и предложил Софье должность коммерческого директора. Посоветовавшись с домашними, она приняла предложение и с тех пор стала Софьей Львовной. После волнений в Грузии Манана уехала в Тбилиси к дочери. Какое-то время спустя Софья попыталась разыскать ту прекрасную женщину, почувствовавшую ее душевные терзания, однако ничего не вышло.